девочки идти шифон, жутко разгневался. Мать была заперта на веки вечные, жила уже под домашним арестом, а Любовой грозили жуткие казни, и он спасся от них, только покончив с собой. Вот так все это произошло. Вот этот носитель достаточно жестоких традиций царства Синь, человек сомнительного происхождения, но обладавший огромной выносливостью, огромной жестокостью, и, как потом выяснилось, колоссальной совершенно работоспособностью. Почему-то мне в этом случае всегда приходит на память Иосиф Виссарионович Сталин, который тоже обладал колоссальной работоспособностью, ничего не скажете. И вот Синь Шихуан был такой же. В источниках встречается цифра в 30 килограмм документации, которую он взял себе за право каждый день обрабатывать. Ну вот, это такой вот человек совершенно необычный. Пришел после продолжительных войн, пришел к власти Китая. Постепенно все царства были завоеваны царством Цинь. Последними оставались окраинные, вот этот такой заповедник китайской интеллигенции, интеллектуалов, философов царства Ци, расположенное на полуострове Шандун, Приморское царство, откуда китайские моряки плавали в самые удивительные страны. И царство Янь, северное, которое находилось где-то в окрестностях современного Пекина. Ну и они были покорены. Была попытка сделана убить Синь Шихуана, но, видимо, судьба, уж если захочет сохранить такого монстра, то она его сохранит. Убийца – это один из так называемых у нас в литературе странствующих рыцарей. Рыцарь, ну, такой удалец древний, который хорошо владел воинскими искусствами, всевозможными видами рукопашного боя, он предложил свою помощь наследнику вот этого последнего царства Янь. Тот послал его на дело, но как-то чистая случайность помешала убить будущего Синь Шихуана. И, в общем, Рок продолжал свой путь, свое шествие, а Динка казнили. Вот так вот. Интересно, кстати, очень, как готовили этого будущего убийцу. Тут стоит прочитать хотя бы маленький отрывок, чтобы вы представляли себе, что значило понятие дружбы в древнем Китае, что значило понятие долга, ну вот, любви, может быть, вот такие вещи. Сейчас я попробую найти. Вот этот наследник царства Янь принял этого удальца у себя и старался сделать так, чтобы тому не было ни в чем отказа. Он относился к нему с почтением. Он, принц, относился с почтением к этому удальцу. Ну вот, например, наследник и Дзинке прогуливались по восточному дворцу. Подойдя к пруду, они залюбовались прекрасным видом. Дзинке подобрал осколок черепицы и бросил в лягушку. Наследник тотчас приказал слуге поднести блюдо, полное золота, и Дзинке принялся вшвырять в лягушек золотые слитки. Когда блюдо опустило, ему поднесли еще. Однако Зинке оставил развлечение, сказав наследнику: «Не потому перестал, что подумал, может, вам жаль золота, а просто рука устала». Вот. Уважение? Уважение. Затем оба сели в колесницу, запряженную прекрасным скакуном, и отправились на прогулку. Зинке сказал: «У такого скакуна, как я слышал, превосходная по вкусу печень». Наследник тотчас велел прирезать коня и поднес его печень Зинке. Уважение. Вот. Как-то наследник устроил пир на Хуаянской башне. В разгар веселья он велел позвать красавицу, которая славилась игрой на цифре. Зинке похвалил ее: «Какая искусница!» Наследник тотчас предложил красавицу ему в подарок. Уважение? Но еще не все. Не до конца. Наивысшее уважение будет сейчас. Наследник предложил красавице ему в подарок. Тот возразил: «Да нет, мне нравятся только ее руки». Тогда наследник приказал отрубить у красавицы руки и, положив их на золотое блюдо, почтительнейше поднес его к Зинке. Уважение. Вот так психологически готовили будущего убийцу. То есть его ставили в такое положение, когда он просто не мог отказаться. Он был бы тогда человеком бесчестным, без чувства долга и прочее. Вот. И вот после этого Зинке сказал: «Вот уже 3 года, как Зинке находится подле наследника. Все это время он был к нему милостив, наследник, дал золото, чтобы кидать в лягушку. На яшмовом блюде поднес печень замечательного скакуна и искусную руку своей наложницы. Простой человек ценит подобную щедрость. Он вырастает в собственных глазах, и он готов преданно служить господину, словно конь или пес». Вот. Быть может, наследник осчастливит Зинке разъяснением, что бы хотел наследник от Зинке. Вот психология человека времен Синьшихуана. По-моему, это любопытные вот такие вещи. Ну, тем не менее, покушение оказалось неудачным. Синьшихуан стал правителем огромной империи и сразу же стал проводить в жизнь реформы. Что это были за реформы? Ну, прежде всего, реформа письменности. Старое письмо отменили, ввели новые иероглифы. Тем самым автоматически новые поколения, которые придут после этого, они отрезались от традиции. Они будут в состоянии читать только то, что позволит им современная власть. Это был очень эффективный шаг. Ввели единые меры веса, длины и все прочее. Устранялись всякие воспоминания о жизни в состоянии раздробленности, воспоминания о прежних царствах. Были разобраны все дворцы прежних государей и свезены к столице Синьшихуана. Ну, там, по мере возможности, из них что-то такое соорудили. А соорудили ни много ни мало 270 дворцов, связанных всевозможными переходами, крытыми и еще большинстве своим крытыми, тайными, подземными, самыми различными. И никто никогда не знал, в каком из дворцов и в какой именно комнате проводит эту ночь Синьшихуан. Каждый дворец был оборудован полностью, полностью экипирован. Каждый имел свой гарем. Слугам категорически воспрещалось передвигать мебель или как-то менять обстановку, не дай бог, вот как есть, так чтобы было. И в любой момент готов к приему государя. Что еще сделал Цинь Шихуан? Цинь Шихуан построил дороги. Замечательные совершенно дороги. Ширина этих императорских дорог была что-то порядка 21 метра. Вот все представить. Дорога делилась на три полосы. Две крайние, по которой шло движение в одну сторону, в другую. И средняя полоса, осевая полоса, и сразу опять-таки тоже кое-что вспоминается, слегка приподнятая над уровнем соседних, по которой разрешалось ездить только императору и его гонцам. Ну и, наконец, строительство великой знаменитой Китайской стены, которая, конечно, опять-таки не была каким-то таким уж невиданным множеством. К тому времени без конца воевавшие друг с другом китайские царства, они возвели на своих границах разного рода укрепления и даже стены. Все они были по приказу Цинь Шихуана разрушены и сохранились только на северных границах, были продолжены и вмонтированы вот в эту единую огромную стену, стену, которая продолжалась на 2000 километров, даже не там столько. Вот. На это необходимо было употребить огромную рабочую силу. Где ее было взять? Вот были мобилизованы пленные, были мобилизованы всякого рода торговцы, опять-таки, беднота, преступники, а преступников, как вы понимаете, было множество при таких-то законах. Вот. Наказания были самые изощренные, вплоть до варки в котле, да уж, и прочих. А вот за государственные преступления против особы государя самое страшное наказание было – это уничтожение трех родов, то есть всех родственников со стороны матери, всех родственников со стороны отца и всех родственников со стороны жены. Ну, не считая самого виновника, уже говорили. То есть искоренялся сам генотип, чтобы даже генетическая память о возможности какого-то покушения на государя исчезла. Вот так вот. Но поскольку торговля, естественно, захерела совершенно, поскольку, опять-таки, множество людей было занято на строительстве этой стены, да, еще два было государственных объекта особой важности. Это строительство главного дворца Цинь Шихуана, так называемого Эфана, и строительство его гробницы. Там, по-моему, по 700, по 600 тысяч приделось народа. Их надо было кормить. То есть тяготы для крестьян оказались просто невыносимыми. И в конце концов дело кончилось тем, что когда какой-то отряд мобилизованных опаздывал к месту назначения, а как вы помните, за опоздание продолжалась смерть, они все-таки смекнули, что зачем им, собственно, это место назначения являться, поскольку ничего их там хорошего не ждет. И они подняли восстание, они пошли, стали проходить один город за другим, поднимать недовольных жителей, уничтожать администрацию Цинь Шихуана и так далее. Но это случилось несколько позднее. Вот. Так вот обстояли дела. К сожалению, от дворца ничего не осталось. И вообще от дворцов Цинь Шихуана не осталось ничего, поскольку ведь строительство это в Китае деревянное, архитектура деревянная. Правда, говорят, что этот Эфан горел какое-то совершенно фантастическое время, что-то там не целый год, Вот. Но тем не менее ничего не осталось. А вот гробница осталась, во всяком случае, внешней. Это такой пологий, довольно высокий холм, огороженный сейчас какой-то оградкой, типа сетки рабицы по периметру. Значит, когда туда поднимаешься, улочка, где продают сувениры или лавочки. Вот, а когда восходишь наверх, это довольно высоко кажется по сравнению с окружающей равниной. И колоссальную площадь все это занимает. Потому что вот когда осматриваешь место захоронения знаменитого глиняного войска Цинчихуана, осмотришь это, а они по периметру гробницы были захоронены, три крыла армии. И когда осмотришь уже это дело, то надо садиться в автобус, чтобы ехать уже на саму гробницу. То есть это огромная территория. Ну и армия огромная там. Она, говорят, что воспроизводит натуральную величину индивидуально каждого воина. Может быть, и так. Оружие этих воинов, глиняных воинов, было расхищено, по-видимому, или, может быть, так заржавело, что уже и следа от него не осталось. Вот. Тем не менее, производит достаточно сильное впечатление это все. А вот что касается гробницы, они, древние источники, рассказывают много интересного. Что это, что из всего этого правда, а что фантастика, трудно сказать. Считается, что гробница была разграблена при последующих династиях, но что-то, конечно, осталось. А гробница в миниатюре представляла собой ни много ни мало вселенную. То есть вот ту поднебесную, которая была известна в то время китайцам. Были сделаны контуры Китая, были сделаны миниатюрные города. Моря. Да, моря и реки, и озера были наполнены ртутью. Это не просто для того, чтобы блестело и было красиво, а была одна вполне реальная цель. Саркофаг с гробом императора был помещен в Восточном море, где по преданию находились острова бессмертных. Так вот, чтобы он не утонул на волнах этого, а он был каменным, вот, как раз ртуть подходила больше всего. Так что эти строители там с этими ртутными парами имели дело, не знаю, ну, я думаю, что их особенно не жалели. А на потолке гробницы якобы были помещены золотые солнце и луна, которые хитроумными механизмами пружинными приводились в движение. Ну вот. Ну и прочее, прочее, прочее. Достаточно красиво, интересно и изобретательно. Все строители гробницы были убиты. Ну, после этих ртутных испарений мы все равно не выжили бы долго. Входы были завалены гигантскими каменными глыбами, которые были специально туда привезены. И вот так все было оставлено. Цинчихуан, который мечтал о бессмертии, я вам уже рассказывал о том, как он снаряжал гигантскую экспедицию на острова бессмертных за снадобьем бессмертия. Он не избег, не только не избег общей участи, но встретил смерть вскоре уже после своего воцарения, не так долго ему удалось царствовать. И все это, конечно, произошло по той же простой причине, которая губит многих деспотов. Он старался отдалить от себя всех, ну, приблизив только самых ничтожных. Но самым ничтожным кто был? Евнух. Только он подходил к нему близко, шептал ему на ухо всевозможные советы, передавал известия. И, как гласит предание, во время одного из этих докладов он сделал очень простую вещь. Он, наклонившись к уху императора, проткнул его незаметно иглой. Вот. Тот тут скончался. А происходило это вдалеке от двора, от всех. И императора еще долго везли в колеснице. Я видел модель этой колесницы, сделанную из золота. Только, знаете, вроде некой плетенки, корзинки такой. Снаружи императора не было видно, а он видел через эти переплетения все. Ну вот, везли его. Всех сгоняли к императорским дорогам, все поклонялись проезжающему государю, приносили ему дары, совершали всевозможные обряды. И уж потом, когда колесницу буквально облепили стаи мух, пришли к выводу, что пора что-то делать, и объявили о смерти императора. Я не буду рассказывать подробно дальше. Дальше началось смутное время. Все наследники императора, кроме одного, который, сговорившись с этим Ермахом, захватил власть, все наследники были убиты. Им был послан меч или шнурок шелковый, что-то в таком духе, с приказом якобы обжигать императора покончить с собой. В общем, весь род императора погиб. Таким образом. Ну, а в результате восстаний гигантских, когда смутное время заставило людей выйти на улицу, взяться за оружие, империя пала, и началась долгая-долгая междоусобица. Ну, а в числе реформ Синьшихуана. Вот в прошлый раз мы говорили о смене стихии в мире. В числе реформ было, конечно, приведение всего, прежде всего, официальной всякой утвари, одежды, убранства дворцов, приведение всего к черному цвету. Представляете, вот такие траурные дворцы все, меблированные черным чем-то, вот, чиновники в черных костюмах, в общем, с ума сойти. Вот. А еще одним новшеством было приведение всего к единому знаменателю, к цифре 6. Цифра 6 – это символ инь и одновременно числовое выражение воды. Вот все, что как-то имело значение в государственной политике, все вот это делалось кратным в 6. Ну, как уж там. Даже стелы, которые воздвигал император, а он так это ритуально объезжал всю свою империю, стелы содержали количество иероглифов кратное 6. Ну, вообще, Синьшихуан был совершенно человеком, не знавшим, плохо отличавшим уже реальность от плохо понимавшим, что реально, а что нет. Вот, например, ему мало показалось покорить всю землю, он решил покорить море. Что для этого было сделано? Была построена длинная-длинная дамба, уходящая в море. И вот он по ней проехал на колеснице, там метров 20, может быть, было. там совершил ему жертвоприношение, а море как-то не приняло его жертву и разрушило дамбу. Тогда построили опять, он проехал, сошел на дамбу и лично отхлестал море плетью. Вот, что так не бывает. Так что, так вот началась Китайская империя, просуществовавшая 2000 лет. Надо сказать, что последующие правители уже от идеалов Шаньяна отказались, они вернулись к идеалам конфуцианства, но что-то вот от идеалов школы законников осталось впоследствии в Китае, и мы могли видеть это в далеком прошлом. И даже во времена Мао Цзэдуна, который, кстати, очень положительно относился к Тубан Шаньяна и очень уважал школу буддистов в противоположности конфуцианства, которое он терпеть не мог. И вот была, значит, гигантская, была масштабная кампания проведена в Китае критики Конфуция и Линьбяо. Ну, в прошлом, значит, Конфуций нехороший человек, а в этом настоящем Маша Линьбяо. Все это воедино соединилось, как будто не было расстояния во времени. Все это было как бы существовало для Мао Цзэдуна как бы одномоментно. Ну вот так вот. То, что я хотел вам рассказать о Цзиньшихуане, это, наверное, этого хватит. Все остальное вы прочитаете в разного рода книжечках. Вот на русском языке есть такое исследование Переломова, переводчика книги правителей области Шан, вот империи Цинь. Книжечка такая уже старенькая, но тем не менее другой нет. Вот. Переломов. Есть вот Леонардо Котрелла, Тигр Цинь. Вот. Есть книжечки. Немного, но есть. Там все очень. Я вот рассказывала, я слышала много про Цинь, а вот как-то вот про его личную жизнь совершенно ничего не есть. Вот насчет личной вот жизни. Как человек, он был как человек, да? Вы понимаете, что у императора не может быть личной жизни. Вот. Не может быть личной жизни. У него нет жен? Жен-то полно. Но это все ритуализировано. Вот. Это для рождения наследника, для общего, так сказать, отражу. Какая может быть личная жизнь, когда у тебя 3000 женщин, и ты не знаешь буквально...